Глава вторая. Метюшин был скандалист и пьяница. Он черт знает, что мог натворить. Этак с бухты-барахты. Бесстрашный человек. И, помнится, рассказывали о каком-то его приятеле, что он в пику почтовому ведомству бросал зажженные спички в почтовый ящик. И говорили, что у этого приятеля пригнусная фамилия. Так что, вполне возможно, это был Гнушки. А, собственно говоря, Антон Петрович зашел к Метюшину просто так, чтобы спокойно посидеть, может быть, даже поспать у него, а то дома было слишком тошно. И ни с того, ни с сего. Нет, конечно, Берга полагается убить. Но сначала нужно было хорошенько все продумать, и если выбирать секундантов, то уж, во всяком случае, порядочных людей. В общем, вышло безобразие. Все вышло безобразно, начиная с перчатки и кончая пепельницей. Но теперь, конечно, ничего не поделаешь, нужно эту чашу испить до дна. Он пошарил под диваном, куда закатились часы. 11. Метюшин и Гнушки уже побывали у Берга. Вдруг какая-то приятная мысль проскользнула среди других, растолкала их, пропала опять. Что это было? Ага, конечно. Ведь они были пьяны вчера, и он был пьян. Они, вероятно, проспали, а потом очухались, подумали, вздор, так с пьяну болтал. Но приятная мысль скользнула и исчезла. Все равно дело начато. Вчерашнее придется им повторить. Странно все же, что они до сих пор не показались. Дуэль. Здорово это звучит. Дуэль. У меня дуэль. Я стреляюсь. Поединок. Дуэль. Дуэль лучше. Он встал, заметил, что штаны страшно измяты. Пепельница была убрана. Очевидно, Эльсбет заходила, пока он спал. Как это неловко. Нужно пойти посмотреть, что делается в спальне. О жене он забыл. Он должен забыть. Жены нет. Жены никогда не было. Все это прошло. Антон Петрович глубоко вздохнул и открыл дверь спальни. В углу стояла горничная и совала мятую газетную бумагу в мусорную корзину. «Принесите мне, пожалуйста, кофе», — сказал он и подошел к туалетному столу. На нем лежал конверт. Его имя, почерк Тани. Рядом валялись его щетка, гребенка, кисточка для бритья, безобразная жохлая перчатка. Антон Петрович вскрыл конверт. 100 марок и больше ничего. Он повертел бумажку в руке, не зная, что с ней делать. — Эльсбет! Горничная подошла, подозрительно на него поглядывая. — Вот, возьмите. Вас так беспокоили ночью и потом всякие другие неприятности. Возьмите же. — 100 марок? — шепнула горничная и вдруг побагровела. Бог весть, что пронеслось у нее в голове, но она грохнула корзиной об пол и крикнула. — Нет! Меня подкупить нельзя, я честная! — Подождите, я еще всем скажу, что вы хотели меня подкупить. Нет, в этом сумасшедшем доме. И она вышла, стукнув дверью. Что с ней? Господи, что с ней? Растерянно залепетал Антон Петрович и, быстро шагнув к двери, завопил горничный вслед. Убирайтесь вон сию минуту, убирайтесь из дому. Третьего человека выгоняю, подумал он, дрожа всем телом. И кофе теперь никто мне не даст. Затем он долго мылся, переодевался, долго сидел в кафе напротив, посматривая в окно, не идут ли Метюшин и Гнушки. В городе у него была уйма дел, но делами он не мог заниматься. Дуэль. Красивое слово. Около 4 к нему зашла Наташа, Танина сестра. Она едва могла говорить от волнения, и Антон Петрович похаживал туда-сюда и поглаживал мебель. Таня к ней ночью приехала в страшном состоянии, в невообразимом состоянии. Антон Петровичу вдруг показалось странным, что он с Наташей на «ты», ведь он больше теперь не женат на ее сестре. «Я буду выдавать ей столько-то и столько-то», — говорил он, стараясь так, чтобы голос не срывался. «Дело не в деньгах», — отвечала Наташа, сидя в кресле и раскачивая ногою в блестящем чулке. «Дело в том, что это все сплошной ужас, это ад какой-то. Спасибо, что зашла. Как-нибудь еще поговорим, но сейчас я очень занят», — сказал Антон Петрович. Провожая ее до двери, он уронил, ему казалось, по крайней мере, что он уронил, «У меня с ним дуэль». Наташины губы задрожали, она быстро поцеловала его в щеку и вышла. Странно, что она не стала его умолять не драться. Собственно говоря, она должна была бы умолять его не драться. В наши дни никто не дерется. У нее те же духи, как... У кого? Нет, он никогда не был женат. А через некоторое время, так около 7, явились Митюшин и Гнушки. Они были мрачные. Гнушки сдержанно поклонился и протянул запечатанный конверт конторского вида. — Я получил твое глупейшее и грубейшее послание. У Антона Петровича выпал монокль, он вдавил его снова. — Мне тебя очень жаль. Но раз уж ты взял такой тон... то я не могу не принять вызова. Секунданты у тебя довольно дрянные, Берг. У Антона Петровича появилась неприятная сухость во рту, и опять эта дурацкая дрожь в ногах. — Ах, садитесь же! — сказал он и сам сел первый. Гнушки утонул в кресле, спохватился и сел на кончик. — Он пренахальный господин! — с чувством проговорил Митюшин. Представь себе, он все время смеялся, так что я ему чуть не заехал в зубы. Гнушки кашлянул и сказал, — Одно могу вам посоветовать, цельтесь хорошо, потому что он тоже будет хорошо целиться. Перед глазами у Антона Петровича мелькнула страничка в записной книжке, исписанная крестиками. А еще, кроме этого, картонная фигура, которая вырывает у другой картонной фигуры зуб. — Он опасная личность, — сказал Гнушке и откинулся в кресле, и опять утонул, и опять сел на кончик. — Кто будет докладывать, Генрих, ты или я? — спросил Митюшин, жуя папиросу и большим пальцем дергая колесико зажигалки. — Лучше уж ты, — сказал Гнушке. «У нас был очень оживленный день», — начал Митюшин, тараща голубые свои глаза на Антон Петрович. «Ровно в 8:30 мы с Генрихом, который был еще вдрызг пьян, — я протестую, — сказал Гнушке, — направились к господину Бергу. Он попивал кофе. Мы ему раз всучили твое письмецо, которое он прочел. И что он тут сделал, Генрих? Да, рассмеялся. Мы подождали, пока он кончит ржать, и Генрих спросил, какие у него планы. — Нет, не планы, а как он намерен реагировать, — поправил Гнушки. — Реагировать. На это господин Берг ответил, что он согласен драться и что выбирает пистолет. Дальнейшие условия такие — 20 шагов, никакого барьера, и просто стреляют по команде — 1, 2, 3. Засим, что еще, Генрих? «Если нельзя достать дуэльные пистолеты, то стреляют из браунингов», — сказал Гнушки. «Из браунингов». Выяснив это, мы спросили у господина Берга, как снестись с его секундантами. Он вышел телефонировать, потом написал вот это письмо. Между прочим, он все время острил. Далее было вот что. «Мы пошли в кафе встретиться с его господами». Я купил Гнушке гвоздику в петлицу. По гвоздике они и узнали нас. Представились, ну, одним словом, все честь честью. Зовут их Малинин и Буренин. — Не совсем точно, — вставил Гнушки. — Буренин и полковник Магеровский. — Это неважно, — сказал Митюшин и продолжал. — Тут начинается эпопея. С этими господами мы поехали за город отыскивать место. Знаешь, Вайсдорф? Это за Ванзе. Ну вот, мы там погуляли по лесу и нашли прогалину, где, оказывается, эти господа со своими дамами устраивали на днях пикничок. Прогалина небольшая, кругом лес да лес. Словом, место идеальное. Видишь, какие у меня сапоги? Совсем белые от пыли. — У меня тоже, — сказал Гнушки. — Вообще прогулка была утомительная. — Сегодня жарко, — сказал Митюшин. — Еще жарче, чем вчера. — Значительно жарче, — сказал Гнушки. Митюшин с чрезмерной тщательностью стал давить папиросу в пепельнице. Молчание. У Антона Петровича сердце билось в пищеводе. Он попробовал его проглотить, но оно застучало еще сильнее. — Когда же дуэль? — Завтра. — Почему они не говорят? — Может быть, послезавтра? — Лучше было бы послезавтра. Митюшин и Гнушки переглянулись и встали. — Завтра в 19:30 мы будем у тебя, — сказал Митюшин. — Раньше ехать незачем. Все равно там ни пса нет. Антон Петрович тоже встал. — Что сделать? Поблагодарить? — Ну вот, господа, спасибо. Спасибо, господа. Значит, все устроено. Значит, так. Те поклонились. — Мы еще должны найти доктора и пистолеты, — сказал Гнушки. В передний Антон Петрович взял Митюшина за локоть и пробормотал. — Ужасно, знаешь, глупо. Но дело в том, что я, так сказать, не умею стрелять. То есть умею, но очень плохо. Митюшин хмыкнул. — Да, не повезло. Сегодня воскресенье, а то можно было бы тебе взять урок. Не повезло. Полковник Магеровский дает частные уроки стрельбы, — вставил Гнушки. — Да, — сказал Митюшин. — Ты у меня умный, но все-таки как же нам быть, Антон Петрович? — Знаешь что, новичкам везет. Положись на Господа Бога и ахни. Они ушли. Вечерело. Никто не спустил штор. В буфете есть, кажется, сыр и грахамский хлеб. Пусто в комнате и неподвижно, как будто было время, что вся мебель дышала, двигалась, а теперь замерла. Картонный зубной врач с хищным лицом склонялся над обезумевшим пациентом. Это было так давно, в синий, разноцветный, фейерверочный вечер в Луна-парке. Берг долго целился, хлопало духовое ружье, и пулька, попав в цель, освобождала пружину, и картонный дантист выдергивал огромный зуб о четырех корнях. Таня била в ладоши, Антон Петрович улыбался, и Берг стрелял снова, и с треском вращались картонные диски, разлетались на осколки трубки, исчезал шарик, плясавший на тонкой струе фонтана. Ужасно! И ужасней всего, что Таня тогда сказала так, в шутку, а с вами неприятно было бы драться на дуэли. Эта дуэль будет без барьера. Антон Петрович твердо был убежден, что барьер — это ограда из досок, что ли, стоя за которой палит дуэлянт. А теперь барьера не будет, никакой защиты, 20 шагов — Антон Петрович, считая шаги, прошел от двери до окна. 11. Он вставил монокль, прикинул на глаз расстояние. 2 такие совсем небольшие комнаты. Ах, если б удалось сразу пальнуть, сразу повалить Берга! Но он же не умеет целиться. Промах неизбежен. Вот, скажем, разрезательный нож. Или нет, возьмем лучше это пресс-папье. Нужно его держать так и целиться. А может быть, так, у самого лица? Это как будто лучше видно. И в это мгновение, держа перед собой пресс-папье, изображавшее попугая, и поводя им туда-сюда, В это мгновение Антон Петрович понял, что будет убит. Около 10 он решил лечь, но спальня была табу. С большим трудом он отыскал в комоде чистое постельное белье, переодел подушку, обтянул простыней кожаную кушетку в гостиной. Раздеваясь, он подумал: «Я в последний раз в жизни ложусь спать». «Пустяки!» — слабо пискнула какая-то маленькая часть души Антона Петровича, та часть его души, которая заставила его бросить перчатку, хлопнуть дверью, назвать Берга подлецом. «Пустяки!» — тонким голосом сказал Антон Петрович и спохватился. «Нехорошо так говорить. Если я буду думать, что со мной ничего не случится, то со мной случится самое худшее. Все в жизни всегда случается наоборот. Хорошо бы что-нибудь на ночь почитать в последний раз». «Вот опять», — застонал он мысленно, — «почему последний раз? Я в ужасном состоянии, нужно взять себя в руки. Ах, если б какие-нибудь были приметы! Карты!» На столике рядом с кушеткой лежала колода карт. Антон Петрович взял верхнюю. «Тройка бубен». А что значит «тройка бубен»? Неизвестно. Дальше он вытащил по порядку. «Даму бубен», «восьмерку треф», «туз пик». «А, вот это нехорошо, туз пик. Это, кажется, смерть. Но, впрочем, глупости, суеверные глупости. Полночь. 5 минут первого. Завтра стало сегодня. У меня сегодня дуэль». Он вновь и вновь пробовал успокоиться. Но происходили странные вещи. Книга, которую он держал, называлась «Волшебная гора», а гора по-немецки «Берг». Он решил, что если досчитает до 3, и на 3 пройдет трамвай, он будет убит. И так оно и случилось. Прошел трамвай. И тогда Антон Петрович сделал самое скверное, что мог сделать человек в его положении. Он решил уяснить себе, что такое смерть. Спустя минуту такого раздумья все потеряло смысл. Ему стало трудно дышать. Он встал, прошелся по комнате, поглядел в окно на чистое, страшное ночное небо. «Надо завещание написать», — подумал Антон Петрович. Но писать завещание было, так сказать, играть с огнем. Это значило мысленно похоронить себя. «Лучше всего выспаться», — сказал он вслух. Но как только он опускал веки, перед ним являлось злое, веселое лицо Берга и щурило один глаз. Тогда он опять зажигал свет, пытался читать, курил, хотя курильщиком не был. Мгновениями он вспоминал мелочь из прошлой жизни, детский пистолетик, тропинку в парке или что-нибудь такое, и сразу пресекал свои воспоминания, подумав: «Умирающие всегда вспоминают мелочи прошлой жизни. Этого не нужно делать». И тогда обратное пугало его. Он замечал, что о Тане не думал, что он как бы охлажден наркотиком, нечувствителен к ее отсутствию. И сама собой являлась мысль: «Я бессознательно уже простился с жизнью, мне теперь все безразлично, раз я буду убит». И ночь уже шла на убыль. Около 4 он прошаркал в столовую и выпил стакан сельтерской воды. Проходя мимо зеркала, он поглядел на свою полосатую пижаму, на жидкие растрепанные волосы. «У меня будет безобразный вид, стыдно», — подумал он. «Но как выспаться, как выспаться?» Он завернулся в плед, так как заметил, что у него, говорят, зубы, и сел в кресло посреди смутной, медленно бледневшей комнаты. «Как это все будет? Нужно надеть что-нибудь строгое, но элегантное. Может быть, смокинг? Нет, это глупо. Тогда черный костюм и, пожалуй, черный галстук. Черный костюм, совсем новый. Но если будет рана, скажем, рана в плечо, костюм будет испорчен, кровь, дырка, будут еще резать рукав. Пустяки, ничего не будет. Надо надеть новый черный костюм, и когда начнется дуэль, он поднимет воротник пиджака, так, кажется, полагается, чтобы не белела рубашка, что ли, или просто потому, что по утрам сыро. Так было в одном фильме. Затем нужно будет сохранять полное хладнокровие, говорить со всеми вежливо и спокойно. — Спасибо. Я уже стрелял. Теперь ваша очередь. Если вы не вынете папиросу изо рта, то я стрелять не стану. — Я готов продолжать. — Спасибо, я уже стрелял. — Спасибо, я уже смеялся. Анекдот какой-то. Чепуха, не то. — Значит, все-таки как же будет? Они приедут. Он, Митюшин и Гнушке. Приедут на автомобиле, оставят автомобиль на шоссе, пройдут в лес. Там уже, вероятно, будет ждать Берг и его секунданты. Вот тут неизвестно, нужно ли поклониться или нет. Может быть, хорошо выйдет, если так издали, сдержанно, приподнять шляпу. Потом, вероятно, будут мерить шаги и заряжать пистолеты, как в «Евгении Онегине». А что он будет делать тем временем? Да, конечно, он где-нибудь в стороне поставит ногу на пень и будет так непринужденно ждать. Но что, если Берг станет тоже так ногой на пень? Берг на это способен — передразнить его. И выйдет опять безобразие. Еще можно прислониться к стволу или просто на траву сесть. Ну, там видно будет. Что-нибудь достойное и небрежное. Теперь дальше. Они оба станут на отмеченные места. Тут он поднимет воротник. Пистолет возьмет так. Секунданты начнут считать. И тогда вдруг произойдет самое страшное, самое дикое. То, что представить себе нельзя. Хоть думай об этом ночи напролет, хоть живи до 100 лет. Какое это чувство, когда пуля попадет в сердце или в лоб? Боль? Тошнота? Или просто бац и полная тьма? А что, если какая-нибудь отвратительная рана в глаз, в живот? Нет, Берг убьет его наповал. Тут, конечно, сосчитаны только те, которых я бил на повал. Еще один крестик в записной книжке. Немыслимо. В столовой часы прозвонили 5 раз. Антон Петрович с огромным трудом, дрожа и кутаясь в клетчатый плед, поднялся и опять задумался, и вдруг топнул ногой, как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на эшафот. Ничего не поделаешь. Казнь неизбежна. Нужно пойти мыться, одеваться, чистое белье и новый черный костюм. И, вставляя запонки в манжеты рубашки, Антон Петрович подумал, что вот через 2-3 часа эта рубашка будет вся в крови, и вот тут будет дырка. Он погладил себя по блестящим волоскам, которые спускались тропинкой по теплой груди, и стало так страшно, что он прикрыл ладонью глаза. С какой-то трогательной самостоятельностью все сейчас в нем движется, пульсирует сердце, надуваются легкие, бежит кровь, сокращаются кишки, и это внутреннее мягкое беззащитное существо, живущее так слепо, так доверчиво, это нежное анатомическое существо, он ведет на убой. На убой! Он крякнул, влезая в холодную белую темноту рубашки. И потом уже старался не думать ни о чем, выбирал носки, галстук, замшевым лоскутком неловко чистил башмаки. Ища чистый платок, он набрел на палочку румян. И, взглянув в зеркало на свое ужасное бледное лицо, он осторожно повел липкой этой палочкой по щеке. Вышло сперва еще гаже. Он лизнул палец, потер щеку, пожалел, что никогда не посмотрел хорошенько, как мажутся дамы. На щеках появился легкий кирпичный налет. Ему показалось, что так хорошо. — Ну вот, я и готов, — сказал он, обращаясь к зеркалу, и мучительно зевнул. Зеркало залилось слезами. Быстро двигая руками, он надушился, разложил по карманам бумаги, платок, ключи, самопишущее перо, нацепил монокль. Жалко, что нет хороших перчаток. Такая была новенькая пара, но левая овдовела. Он сел в гостиной перед письменным столом, положил локти на стол и стал ждать, глядя то в окно, то на часы в складной кожаной раме. А утро было чудесное. В высокой липе под окном бесновались воробьи. Голубая бархатная тень сплошь покрывала улицу, а крыши там и сям загорались серебром. Антону Петровичу было холодно, и невыносимо болела голова. Хорошо бы хватить коньяку. Коньяку в доме нет. Дом уже не жилой. Хозяин уезжает навеки. Ах, пустяки! Мы требуем спокойствия. Сейчас раздастся спорадный звонок. Нужно быть совершенно спокойным. Вот-вот, сейчас грянет звонок. Они уже опоздали на 3 минуты. Может быть, не придут? Такое дивное летнее утро. Да, они не придут. Это хорошо. Он подождет еще полчаса, а потом завалится спать. Антон Петрович широко разинул рот, приготовился выдавить цельный ком зевоты, хрустнуло в ушах, вздулось под небом, и в этот миг загремел звонок. И, судорожно проглотив недовершенный зевок, Антон Петрович прошел в переднюю, отпер дверь, и Митюшин и Гнушки переступили порог. — Пора ехать, — сказал Митюшин, глядя в упор на Антон Петрович. Он был в своем всегдашнем фисташкового цвета костюме, а Гнушки надел сюртук. — Да, я готов, — сказал Антон Петрович. — Я сейчас. Он оставил их стоять в передней, метнулся в спальню и, чтобы выиграть время, стал мыть руки и все повторял про себя. «Что же это такое? Боже мой, что же это такое?» Еще только 5 минут тому назад была надежда, что случится землетрясение, что Берг умрет от разрыва сердца, что судьба вмешается, приостановит, спасет. «Антон Петрович, поторопись!» — позвал Митюшин из передней. Он быстро вытер руки и вышел к ним. — Да-да, я готов, идемте. — Нам придется поездом ехать, — сказал Митюшин, когда они вышли на улицу. — А то прикатим на такси в глухой лес, да еще в такую рань. Может показаться подозрительным, шофер донесет. — Антон Петрович, пожалуйста, не трусь. — Я не трушу, какие пустяки, — ответил Антон Петрович и беспомощно улыбнулся. Гнушки, который до тех пор все молчал, шумно высморкался и деловито проговорил. — Доктора привезет наш противник, а дуэльных пистолетов мы не нашли, зато достали 2 одинаковых браунинга. В таксомоторе, который должен был их везти на вокзал, они сели так. Антон Петрович и Митюшин сзади, Гнушки спереди, на стульчике, поджав ноги. Антон Петровича одолела нервная зевота. Ему, вероятно, мстил тот зевок, который был им проглочен. Вот опять до слез. Митюшин и Гнушки были очень серьезны, но вместе с тем казались чрезвычайно довольны собой. — А я превосходно выспался, — вдруг сказал Антон Петрович, сжав зубы и зевнув только ноздрями. Он подумал, чтобы еще сказать что-нибудь непринужденное, небрежное. — На улице уже много народу, — сказал он и добавил, — хотя еще так рано. Митюшин и Гнушки молчали. Опять зевота. Господи! На вокзал они прикатили скоро. Антону Петровичу показалось, что никогда он так скоро не ездил. Гнушки взял билеты и, держа их веером, пошел вперед. Вдруг он оглянулся на Митюшина и значительно кашлянул. У будки, где продаются папиросы и пиво, стоял Берг. Он доставал мелочь из кармана штанов. Левую руку глубоко запустив в карман, а правой рукой карман придерживал, как это делают англичане. Он выбрал монету на ладони и, передавая ее продавщице, сказал что-то, от чего та засмеялась. Берг засмеялся тоже. Он стоял, слегка расставив ноги, покачиваясь с каблуков на носки. Он был в сером фланелевом костюме. — Пройдем так, — сказал Митюшин, — а то неловко проходить рядом. Какое-то оцепенение нашло на Антона Петровича. Ничего не сознавая, он влез в вагон, сел у окна, снял шляпу, надел ее опять. Только когда поезд дернул и двинулся, он пришел в себя. И в это мгновение его охватило то чувство, какое бывает во сне, когда, летя в поезде легкого кошмара, вдруг замечаешь, что уехал в одном нижнем белье. Они сели в следующий вагон, — сказал Митюшин и вынул портсигар. — Да что это ты все зеваешь, Антон Петрович? Прям жутко смотреть! — Это я всегда по утрам, — машинально ответил Антон Петрович. — Сосны, сосны, сосны. Песчаный склон, опять сосны. Такое дивное утро. — Тебе сюртук не идет, Генрих, — опять заговорил Митюшин. — Прямо скажу, не идет. — Это мое дело, — сказал Гнушки. — Прелестные сосны. А вот сверкнула вода, опять лес. Какая жалость, какая слабость. Только бы опять не зевнуть. Ноют челюсти. Если удерживаться, выступают слезы. Он сидел, повернувшись лицом к окну, и слушал, как колеса выстукивают. На убой, на убой, на убой. — Советую вам вот что, — вдруг обратился к нему Гнушки. — Стреляйте сразу. Целиться я вам советую в центр его фигуры. Больше шансов. — Все дело в счастье, — сказал Митюшин. — Попадешь — хорошо. Не попадешь — ничего, он тоже может промахнуться. Настоящая дуэль, собственно говоря, начинается после первого обмена. Тут уже, так сказать, начинается самый интерес. Станция. Опять тронулись. Почему они его так мучат? Сегодня немыслимо умереть, совершенно немыслимо. Что, если упасть в обморок? Нужно быть хорошим актером. Что предпринять? Что делать? Такое дивное утро. — Антон Петрович, прости, что я спрашиваю, — сказал Митюшин, — но это важно. У тебя ничего нет нам передать? В смысле бумаг, письма или завещания? Это всегда так делается. Антон Петрович покачал головой. — Напрасно, — сказал Митюшин. — Мало ли что может быть. Вот мы с Генрихом уже приготовились к тому, чтобы пожить в тюрьме. «Дела у тебя в порядке?» Антон Петрович кивнул. Он говорить больше не мог. Единственный способ удержаться от крика было смотреть на мелькающие сосны. «Нам сейчас вылезать», — сказал Гнушки и встал. Митюшин встал тоже. Антон Петрович, стиснув зубы, наполовину поднялся, но от толчка поезда снова присел. «Выходить», — сказал Митюшин, — и повернул рукоятку двери. Только тогда Антону Петровичу удалось отделиться от лавки. Вдавив в глазницу монокль, он осторожно сошел на платформу. «Солнце! Теплынь! Они идут сзади!» — сказал Гнушки. Антон Петрович слегка согнулся, как будто что-то ему напирало в спину. «Нет, это немыслимо. Надо проснуться!» Оставив вокзал, они прошли по шоссе мимо крохотных кирпичных домов с петуньями в окнах. На углу шоссе и мягкой белой дороги, уходящей в лес, был трактир. Антон Петрович вдруг остановился. — Ужасно пить хочется, — сказал он глухо. — Я бы чего-нибудь такого выпил. — Да, не мешает, — протянул Митюшин. Гнушке оглянулся и сказал, — они уже свернули в лес. — Успеем, — сказал Митюшин. Втроем они вошли в трактир. Тучная женщина тряпкой вытирала стойку. Она хмуро поглядела на них и налила им три кружки пива. Антон Петрович глотнул, как бы немножко задохнулся, и сказал, — Подождите минуточку, я сейчас. — Только поторопись, — сказал Митюшин, ставя кружку обратно на стойку. Антон Петрович прошел в коридор, куда метила стрелка, быстро прошел мимо уборной, мимо кухни, вздрогнул от того, что кошка шмыгнула под ногами, ускорил шаг, дошел до конца коридора, толкнул дверь, и в лицо брызнуло солнце. Он оказался в зеленом дворике, где прогуливались куры, и сидел на полене мальчик в полинялом купальном костюме. Антон Петрович быстро махнул мимо него, мимо кустов бузины, сбежал по каким-то деревянным ступеням, опять попал в кусты и вдруг поскользнулся, так как почва шла под уклон. Кусты хлестали его по лицу. Он неловко раздвигал их, нырял, скользил. Склон, густо заросший бузиной, спускался все круче. Наконец, стремление его стало неудержимо. Он съезжал вниз на напряженных, растопыренных ногах, отбиваясь от гибких веток. Потом он на полном ходу обнял неожиданный ствол дерева и стал продвигаться наискось. Кусты поредели. Впереди высокий забор. В заборе он сразу нашел лазейку, прошуршал сквозь крапиву и оказался в сосновой роще, где между стволами развешено было пестрое от теней белье и стояли какие-то дощатые строения. Все так же решительно он прошел рощу и опять заметил, что скользит вниз по склону. Впереди между деревьев засияла вода. Он споткнулся, чуть не упал, увидел справа тропинку и перешел на нее. Тропинка привела его к озеру. Загорелый цвет копченой камбалы старик-рыболов в соломенной шляпе указал ему дорогу на станцию Ванзе. Дорога шла сперва вдоль озера, потом свернула в лес, и около 2 часов он плутал в лесу, пока, наконец, не вышел на полотно. Он добрел до ближайшей станции, и в это мгновение подошел поезд. С опаской он влез в вагон, втиснулся между 2 пассажиров, которые, не без удивления, взглянули на этого странного, не то подкрашенного, не то запыленного человека, теребящего ленту монокля. И только в Берлине на площади он остановился. По крайней мере, у него было такое чувство, точно он до сих пор беспрерывно бежал, и вот только сейчас остановился, передохнул, огляделся. Рядом старая цветочница с огромной шерстяной грудью продавала гвоздики. Человек в панцире из газет выкрикивал название берлинского листка. Чистильщик сапог подобострастно посмотрел на Антон Петрович. И, облегченно вздохнув, Антон Петрович твердо опустил ногу на подставку, и чистильщик сразу стал быстро-быстро работать локтями. «Все, конечно, ужасно», — думал он, глядя, как постепенно разгорается носок башмака, — «но я жив, а это пока главное. Митюшин и Гнушки, вероятно, сторожат у дома, так что нужно переждать. С ними нельзя встретиться ни в каком случае. Ночью он зайдет за вещами, нужно будет в эту же ночь покинуть Берлин. Он еще обдумает, как это сделать». «Здравствуйте, Антон Петрович!» — раздался мягкий голос над самым его ухом. Он так вздрогнул, что нога соскользнула с подставки. Нет, ничего, ложная тревога. Это был некий Леонтьев, человек, которого он встречал 3-4 раза. Журналист, кажется, или что-то вроде этого. Болтливый, но безобидный человек. Говорят, что ему жена изменяет, с кем попала. — Гуляете? — — спросил Леонтьев, меланхолично пожимая ему руку. — Да, нет, у меня всякие дела, — ответил Антон Петрович и подумал, — если он сейчас не поклонится и не уйдет, это будет безобразно. Леонтьев посмотрел в одну сторону, потом в другую, и сказал, просияв, словно сделал счастливое открытие: — Прекрасная погода! Вообще же он был пессимист, и, как всякий пессимист, человек до смешного ненаблюдательный. Лицо у него было плохо выбритое, желтоватое, длинное, и весь он был какой-то неладный, тощий и унылый, словно у природы ныли зубы, когда она создавала его. Чистильщик с молодецким стуком сложил щетки. Антон Петрович посмотрел на повеселевшие свои башмаки. — Вам в какую сторону? — спросил Леонтьев. — А вам? — спросил Антон Петрович. — Да мне все равно. Я сейчас свободен. Могу вас немного проводить. Он кашлянул и вкрадчиво добавил: — Конечно, если вы разрешите. — Ну что вы, пожалуйста, — пробурчал Антон Петрович. — Прилип. Нужно пойти по каким-нибудь другим улицам, а то наберутся еще знакомые. Только не встретить тех двоих. Ради бога! — Ну, как вы живете? — спросил Леонтьев. Он был из породы тех людей, которые спрашивают, как вы живете, только для того, чтобы обстоятельно рассказать, как они сами живут. — Хм, так, ничего, — невнятно ответил Антон Петрович. А потом он, конечно, все узнает. — Господи, какая ерунда! — Мне направо, — сказал он вслух и резко повернул. Леонтьев, грустно улыбаясь своим мыслям, длинными ногами въехал в него и легко откачнулся. — Направо-то к направо, мне все равно. — Что делать? — подумал Антон Петрович. — Не могу же я с ним просто так гулять. Нужно так много обдумать, решить. И я страшно устал, мозоли болят. А Леонтьев уже рассказывал. Он рассказывал пространно. Он рассказал о том, сколько он платит за комнату, как трудно платить, как трудно вообще жить, как редко бывает, что попадается хорошая квартирная хозяйка, что у них хозяйка так себе. «Моя жена Анна Никанорна с ней не ладит», — рассказывал Леонтьев и вкрадчиво усмехался. Они шли по совершенно незнакомой улице, где двое потных рабочих, один с татуированной грудью, чинили мостовую. Антон Петрович вытер платком лоб и сказал: — У меня тут поблизости есть дело, меня ждут. Деловое свидание. — Да я вас провожу, — грустно улыбнулся Леонтьев. Антон Петрович окинул улицу отчаянным взглядом. Вывеска: «Отель. Убогий отель. Дом черноватый, плоский. Мне сюда, — сказал Антон Петрович. — Да, в эту гостиницу. Деловое свидание». Леонтьев снял рваную перчатку, мягко пожал ему руку. — А знаете что? — Я вас, пожалуй, немного подожду. — Вы ведь будете недолго? — Нет, долго, — сказал Антон Петрович. — Жаль. А то мне хотелось кое о чем с вами потолковать, совету у вас попросить. Ну, всего хорошего. Я на всякий случай еще послоняюсь тут. Может быть, вы освободитесь раньше? Антон Петрович вошел в отель. Ничего не поделаешь. Было пусто и темновато. Из-за какого-то прилавка выросла взъерошенная личность и спросила, что ему нужно. — Комнату, — тихо сказал Антон Петрович. Личность задумалась, почесала себя за ухом и потребовала задаток. Антон Петрович дал 10 марок. Рыжая горничная, быстро виляя задом, провела его по длинному коридору, отперла дверь. Он вошел, глубоко вздохнул и сел в низкое плюшевое кресло. Он был один. Мебель, постель, умывальник проснулись, посмотрели на него из-под лобья и задремали опять. В этом сонном, ничем не приметном номере Антон Петрович был, наконец, один. Изгорбившись, прикрыв ладонью глаза, он задумался, и перед ним поскакало что-то зеленое, желтое, мальчишка на полене, рыболов, Леонтьев, Берг, Таня. И, подумав о Тане, он застонал и сгорбился еще напряженнее. Ее голос, ее милый голос, быстроглазая, легкая, прыгала на диван и сразу поджимала ноги, и юбка кругом вздымалась шелковым куполом и спадала опять. А не то сидела у стола так неподвижно, только изредка мигала и, подняв лицо, выпускала папиросный дым. Бессмысленно! Зачем ты врала? Ведь ты врала! Что я буду без тебя делать, Танька? Понимаешь, ты врала! Моя радость! Ну почему? Почему, Танька? И, постановая и хрустя пальцами, он зашагал по номеру, стукаясь о мебель, не замечая, что стукается. Случайно он остановился у окна, взглянул на улицу. Сперва улицы не было видно из-за тумана в глазах, но туман рассеялся, появилась улица, какой-то фургон, велосипедист, старушка, осторожно покидающая тротуар. И по тротуару медленно брел Леонтьев, читая на ходу газету, прошел, свернул за угол. И почему-то при виде Леонтьева Антон Петрович осознал всю безнадежность, да, именно безнадежность, другого слова нет, всю безнадежность своего положения. Еще вчера он был совершенно порядочным человеком, уважаем друзьями, знакомыми, сослуживцами. Служба! Какая там служба? Теперь все изменилось. Он сбежал по скользкому склону, и теперь он внизу. Но как же так? Нужно на что-то решиться? Тонким голосом сказал Антон Петрович. Может быть, есть какой-нибудь выход? Помучили его и довольно? Да, нужно решиться. Подозрительный взгляд взъерошенной личности. Что сказать ей? Ну да ясно. Я иду за вещами, они остались на вокзале. Так. С этой гостиницы он рассчитался навеки. Улица, слава богу, свободна. Леонтьев подождал и ушел. Как мне пройти на ближайшую остановку трамвая? Ах, идите прямо, и вы дойдете до ближайшей остановки трамвая. Нет, лучше автомобиль. Поехали. Улица становится опять знакомыми. Спокойно, совсем спокойно он вылез из автомобиля. Он дома. 5 этажей. Спокойно, совсем спокойно он вошел в переднюю. Но все-таки страшно. Он быстро открыл дверь в гостиную. Ах, какое удивление! В гостиной у круглого стола сидят Митюшин, Гнушке, Таня. На столе бутылки, чашки. Митюшин весь мокрый и розовый, глаза блестят, пьян, как стелька. Гнушке тоже пьян, улыбается и потирает руки. Таня сидит, положив голые локти на стол, неподвижно на него уставилась. Митюшин ахнул, подбежал к нему, схватил за руку, наконец-то объявился, и шепотом, лукаво подмигнув, ну и фрукт. Антон Петрович сел, выпил водки. Митюшин и Гнушке все так же лукаво, но добродушно поглядывают на него. Таня говорит, — ты, вероятно, голоден. Я принесу тебе бутерброд. — Да, большой бутерброд с ветчиной, так, чтобы торчало сальце. И вот как только она вышла, Митюшин и Гнушке бросились к нему, заговорили, перебивая друг друга. — Ну и повезло тебе, Антон Петрович. — Представь себе, господин Берг тоже струсил. — Нет, не тоже струсил, а просто струсил. Пока мы ждали тебя в трактире, вошли его секунданты, сообщили, что Берг передумал. — Эти широкоплечие нахалы всегда оказываются трусами. Мы просим вас, господа, извинить нас, что мы согласились быть секундантами этого подлеца. Вот как тебе повезло, Антон Петрович. Все, значит, шито-крыто. И ты вышел с честью, а он опозорен навсегда. А главное, твоя жена, узнав об этом, сразу бросила Берга и вернулась к тебе, и ты должен простить ее. Антон Петрович, широко улыбнувшись, встал, заиграл ленточкой монокля. И медленно исчезла улыбка. Таких вещей в жизни не бывает. Он посмотрел на плюшевое кресло, на пухлую постель, на умывальник. И этот жалкий номер в этом жалком отеле показался ему той комнатой, где отныне ему придется жить всегда. Присев на постель, он снял башмаки, облегченно пошевелил пальцами, заметил, что натер пятку и что левый носок порвался. Потом он позвонил, заказал бутерброд с ветчиной. И когда горничная поставила на стол тарелку, он замер. И как только закрылась дверь, обеими руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы, подбородок в сале и стал жадно жевать.